В этот момент с воинами, составлявшими авангард армии жестянщиков и продолжавшими углубляться в территорию Чернодолья, что-то произошло. Краем своего сознания Окш ни на мгновение не переставал контролировать состояние духа этого отряда, по сути дела выполнявшего роль яркой тряпки или свистка, каким охотник выманивает из засады дикого зверя. И вот сейчас сознание всех этих людишек, отобранных по тому же принципу, по которому рачительные пастухи выбраковывают скот, разом замутилось. Смутный страх, до этого определявший все их поведение, минуя стадию неосознанного ужаса, перешел в тупую, безоговорочную покорность, уже не оставлявшую места ни для прежних привязанностей, ни для прежнего хозяина. Сражаться за власть над душами этого быдла Окши даже не собирался. Приберегая свое второе зрение для более серьезного случая, он осведомился у адъютантов. «Что там происходит впереди?» Немедленно был запущен второй воздушный шар. И наблюдатель, снабженный самой совершенной зрительной трубой, сообщил в рупор. «Авангард остановился! Похоже, там начались беспорядки! Командиры убиты! Они разворачивают картечницы в нашу сторону!» «Мерзавцы!» Окша отреагировал на это сообщение чрезвычайно спокойно. «Вот это уже есть измена в чистом виде! За такое нужно беспощадно наказывать!» «Так ты договоришься до того, что следует наказывать игральные кости, повинующиеся каждому, кто берет их в руки», — негромко сказал Хавр. «Ведь от этих бедолаг ровным счетом ничего не зависит. В этой войне победит не доблесть армий, а воля их предводителей». «Одной волей Максаров не одолеть. Не забывай, что у нас есть против них и другие доводы». Окш похлопал рукой по тщательно упрятанному в кожаный чехол Дараколу. «Враги! Я вижу врагов!» – благим матом заорал наблюдатель. «Авангард без боя сдается им! Картечницы готовы к залпу! Сейчас!» Голос наблюдателя прервался на середине фразы, и с неба, складываясь петлями, вернулась привязанная веревка. Даже здесь, на приличном расстоянии от границы, защитный купол располагался намного ниже, чем это считалось раньше. «А ведь максары неплохо устроились!» Окш с любопытством глянул вверх. «И дождик их не мочит, и птички на них не гадят». В той стороне, где должен был находиться перешедший на сторону врага авангард, загрохотали взрывы, совсем не похожие на залпы картечниц. «Что они там? Сами себя гробят?» — поинтересовался Хавр, не посвященный во все детали операции. «Вроде того», — кивнул Окш. «Вот что бывает, если заранее не проверить качество зарядов. Будем надеяться, что разорвало не только нерадивых канониров, но и максаров, сбивших их с праведного пути. Трубить атаку!» Это относилось уже к офицерам свиты. «Тремя колоннами вперед! Самоходы в первую линию!» Толпа мрызлов, смешавшихся с одурманенными чужой волей жестянщиками, еще не успела прийти в себя после серии взрывов, превративших самоходы вместе с установленными на них картечницами в град губительных осколков. А с фронта и с флангов на них уже навалились основные силы армии Окша. Свинцовые картечницы, снабженные острым стальным сердечником, легко дырявили дубленые шкуры мрызлов, а при случае могли нанести урон даже максарам. Тех, кто бросился на утек, настигали прицельные выстрелы многозарядок. Дабы врагу неповадно было наводить порчу на наступающих жестянщиков, их скопления забросали специальными гранатами с горючей смесью, дававший много густого и чрезвычайно едкого дыма. Вся эта заваруха, безусловно, привела в замешательство максаров, на чьей воле жиздились боевые качества местного воинства, о чем свидетельствовал хотя бы тот факт, что некоторое время никто не препятствовал жестянщикам вести прицельную стрельбу. Однако уже после пятого или шестого залпа Окш почувствовал, как щупальца чужого сознания пытаются проникнуть в души его канониров. Заранее готовый к этому, Окш сумел защититься, чему способствовало не только его более выгодное положение. Сам-то он при желании мог прикоснуться к каждому из своих воинов, а до максаров, задыхающихся в дыму, отсюда было не меньше 200 шагов, но и странная робость противника. Был момент, когда воля Окша буквально столкнулась с волей тех, кто противостоял ему. Раньше при этом он ощущал только бешеный напор врага, его коварную силу, калечащую души и гасящую сознание. Однако на этот раз ощутил и нечто совсем иное – горькое недоумение, осознание своей обреченности и даже страх, якобы совершенно несвойственным Максарам. Похоже, ему достались второсортные противники, которым еще далеко было до таких корифеев зла, как Карглок или Генобра. Едва лишь жестянщики замкнули кольцо окружения, как Окш велел прекратить стрельбу. Вскоре ядовитый дым, от которого даже на таком расстоянии слезились глаза и першило в горле, рассеялся. Появилась возможность обозреть место побоища, своим видом напоминавшей кострище, где огородники жгли жуков-вредителей. Закопченные, изувеченные тела лежали в повалку, и уже нельзя было разобрать, где мрызл, а где предатель-жестянщик. На громогласные приказы сдаваться никто не реагировал. Пришлось возобновить стрельбу. И только тогда из еще дымящегося пепелища стали выползать те, кто лелеял надежду на спасение. Мрызлов, оставшихся без присмотра хозяев, оттаскивали в одну сторону, а жестянщиков, еще только начинавших осознавать меру своего падения, в другую. «Похоже, мне пора ближе познакомиться со своими братьями-максарами», — сказал Окш. «Боюсь, что за меня это сделать больше некому». «Это уж точно», — ухмыльнулся Хавр. «Ты ведь как-никак губитель Максаров. А это не только имя, но и призвание. Сделай так, чтобы жестянщики запомнили нынешний день на всю жизнь. Разве не об этом мечтало столько поколений их предков?» «Присмотри пока за моим оружием», — Окш погладил чехол Даракола. «Его время еще не настало. Я постараюсь обойтись только клинком». Окш шагнул вперед, и, повинуясь его знаку, торжественно взвыли трубы. Момент и в самом деле был исторический. Впервые за много веков чужая армия вторглась в пределы Чернодолья. Впервые максары проиграли сражение, и впервые жестянщикам предстояло лицезреть смерть своих жестокосердных властителей. Похоже, дело, ради которого были пролиты реки неотомщенной крови, наконец-то восторжествовало. Если бы покойный Аст мог наблюдать эту сцену с того света, он, наверное, разразился бы рукоплесканиями. К месту предстоящей расправы над Максарами Окш шел не таясь, высоко подняв голову. Он был готов упредить не только каждое движение, но и каждую мысль уцелевших мрызлов, а потому не боялся ни стрелы, ни пули. А что могли противопоставить ему Максары, презиравшие оружие людей? Ну разве что свои голые руки. Черные, как головешки мертвецы, лежали так плотно, что Окшу волей-неволей приходилось ступать по их телам. Иногда из-под его ног брызгала свежая алая кровь, тут же впитывавшаяся в черный жирный пепел. Первый Максар, которого он обнаружил, продолжал каким-то чудом восседать в седле, хотя и он сам, и его лошадь были уже мертвы. Светловолосая голова, пробитая сразу несколькими картечинами, свешивалась на грудь, а по изуродованному лицу нельзя было определить ни пол, ни возраст мертвеца. На всякий случай Окш срезал с его одежды герб. Белый цветок, каждый из шести лепестков которого представлял собой оскаленную звериную морду. Второй Максар, запорошенный сажей и забрызганный кровью парень, полулежал, прислонившись к трупу какого-то мрызла, и скептически поглядывал на приближающегося к нему Окша. Его правая нога ниже колена отсутствовала, а герб изображал уродливую рыбину с фантастическим деревом, росшим прямо из загривка. Третий Максар встал сам, как будто бы привык повиноваться старшим по возрасту или положению. Это была девушка, со странным, сразу запоминающимся лицом. Все ее черты взяты в отдельности. И пухлые чувственные изогнутые губы, и огромные серые глаза, и нос с изящным вырезом ноздрей были прекрасны. Но в совокупности они производили впечатление трагической обреченности. На девушке были легкие латы, скрывавшие не только герб, но и очертания ее фигуры. Между тем вой труп затих, и только где-то продолжал стучать одинокий барабан. «Ты, кажется, собираешься убить нас, отроди Клайнора?» — сказал изувеченный Максар, тщательно обматывая свою культю какими-то тряпками. «Тогда почему же ты медлишь?» «А ты, похоже, торопишься умереть!» Окш с трудом отвел взгляд от девушки. «Такая, видно, у нас судьба!» — сказал раненый. «Хотя не так уж много чести оказаться первыми в списке твоих жертв». «Разве тебе не известно, что я послан в этот мир не для убийств, а для мщения?» Преступления Максаров переполнили чашу терпения тех, от кого зависит жизнь и смерть каждого из нас. Вы претендуете на то, что по праву принадлежит только высшим существам. Я лишь бич в их руках. Жаль, что на роль бича высшие существа не подобрали никого более достойного, сказала вдруг девушка, до этого пристально рассматривавшая Окша. Губителем Максаров я представляла себе не таким. А каким? Окш все более и более запутывался в этой странной ситуации. Не таким, повторила девушка с нескрываемым презрением. «Самое подходящее занятие для тебя – убирать навоз в конюшне. Ведь ты даже не Максар». «Моя мать была Максаром!» Окш попытался заглушить свою растерянность вспышкой гнева. «Вы убили ее, а потом много раз пытались убить меня. Растоптать, растерзать на части, заживо похоронить. Утопить в расплавленном металле. Вы замучили мою сестру, единственное существо, к которому я испытывал привязанность, а ее мертвое тело превратили в орудие для исполнения своих грязных помыслов. Признаюсь, все это сделали именно мы. Только мы виноваты во всех твоих прошлых и нынешних бедах. Поэтому можешь расправиться с нами со спокойной душой. Но запомни, сегодня ты столкнулся не с настоящими Максарами. Мы не прошли даже первого перевоплощения. Очень жаль, что нам не удалось одолеть тебя. Но скоро на твоем пути встанут достойные противники. Ты еще вспомнишь нас, когда будешь издыхать. Чувство опасности, внезапное и болезненное, как укус ядовитого паука, заставило Окша отшатнуться в сторону. При этом он инстинктивно взмахнул клинком, и одноногий Максар, уже было прицелившийся в него метательным ножом, развалился на части. Сначала от тела отделилась рука, так и не выпустившая нож, а вслед за ней последовал и торс вместе с головой. Следующий удар клинка достался девушке, на лице которой уже и так лежала печать злого рока. За мгновение до того, как ровная тонкая линия рассекла ее тело от плеча до бедра, она успела повторить: «Ты еще вспомнишь нас, отродье Клайнора!»